Глава пятая. Странные перемены. Опечаленная Злата вернулась к себе в комнату. Она думала, что всю ночь не сомкнет глаз, но стоило ей прилечь на прохладные простыни и головой коснуться подушки, как дрема накатила на нее, и она заснула крепким безмятежным сном. Обычно Злата просыпалась на рассвете, но в то утро солнце поднялось высоко в небо, опрокинув на землю потоки ласкового света. Городок давно ожил, а девушка все спала. Близился полдень. Старик-бакалейщик несколько раз на цыпочках подходил к спальне дочери, не решаясь разбудить ее. Тревога снежным комом нарастала в его душе. Уж не заболела ли его ненаглядная? Наконец веки Златы затрепетали. Девушка открыла глаза и увидела подле кровати отца. «Проснулась, красавица моя!» Отец вздохнул с облегчением. «Красавица!» Слово будто обожгло Злату. Все события прошедшей ночи с поразительной ясностью вспыхнули перед ней. Теперь Злата не чувствовала угрызений совести и не жалела о том, что ослушалась крестную, нарушив свое обещание. Девушка поспешно вскочила с кровати и бросилась к зеркалу, но ее ждало глубокое разочарование. С серебристого овала на нее смотрела все та же неказистая простушка с веснушками на носу и жидкими волосенками. И зачем только я просила крестную избавить меня от яда гордыни? Видно, доля выполнила мою просьбу. Лучше бы она мне оставила красоту, а уж с гордыней я и без нее бы справилась. С досадой подумала Злата и, обернувшись к отцу, резко отчитала оторопевшего старика. «Ну что ты тут топчешься? Поди еще и лавку не открыл!» Бакалейщик, сутулившись, побрел из комнаты. Злате стало жалко старика. Она хотела было броситься к отцу и обнять его, но передумала. Горечь и разочарование девушки были так велики, что она решила больше никогда не смотреться в зеркало и отнесла его в чулан. День шел за днем. Постепенно соседи стали замечать в своей любимице перемены. «Злата, помоги мне сшить новую юбку!» — попросила подружка. «Сама учись! Уже на выданье, а руки — крюки!» — грубо отрезала Злата. «Злата, подсоби щита подвести! Что-то не сходится!» — попросил как-то сосед. «А голова для чего, тупица?» — услышал он в ответ. «Злата, зашла бы с моими внучатами посидеть! У меня от них голова кругом идет, озорничают, просто беда!» — позвала соседка. «Воспитывать надо было, а не по гостям шататься!» — отказалась Злата. Прошло еще немного времени. Плечи Златы распрямились, веснушки исчезли, волосы стали густыми и золотистыми. Однажды Злата зашла в кладовку и, случайно увидев себя в зеркале, застыла в изумлении. Она удивительно похорошела. Девушка вернула зеркало в свою комнату и по нескольку раз на день с замиранием сердца смотрелась в него, каждый раз находя, что стало еще краше. Парней тянуло к бакалейной лавке, словно ос на варенье. Целыми днями возле прилавка толпились посетители. Кто за коробком спичек зайдет, кто за понюшкой табака. Но девушка таких покупателей не больно жаловала. «Купят на грош, а разговоров на алтын. Одни только хлопоты!» — презрительно кривилась она. Злата продолжала расцветать, как нежная роза под лучами летнего солнца. Все в этой девушке казалось совершенным, но настоящим чудом были ее волосы. Когда по вечерам она расплетала тугие косы, Волосы струились по ее плечам, словно волна чистого золота. Люди по-разному толковали неземную красоту девушки, но все сходились во мнении, что без колдовства тут не обошлось. Слишком уж изменился нрав Златы. Поговаривали, что в обмен на красоту она отдала свою ангельскую душу. Никто больше не называл ее прежним именем, а дали ей прозвище «Гордячка». Впрочем, она не обращала на это внимания, с презрением глядя на окружающих. Точно все они были лишь пылью под ее ногами.